полях стебли кукурузы пылают, как факелы, и часто пугало горят вместе с ними. Их красные руки и вышитые белыми нитками глаза лопаются от жары. Люди стоят вокруг этих костров молча, с суровыми лицами. Никто не говорит об ужасных обычаях прошлого и жестоких старых богах, которых умиротворяют сжигание этих пугал. Но все это и так прекрасно знают. Время от времени кто-нибудь из людей едва слышно шепчет себе под нос два слова: «Гори огнем». Они закрывают, закрывают, закрывают год. На улицах взрываются хлопушки и петарды. Иной раз раздается такой мощный бабах, что даже смирные тягловые лошади легают телеги. И эхо каждого взрыва заглушает детский смех. На крыльце продовольственного магазина, что напротив приюта путников, поцелуем, иногда скромным, а иногда и с язычком, не видно конца. Но шлюхи Корал Торин, сладенькие, как любят называть себя и коллег Герд Могинс, скучают. На этой неделе клиенты у них наперечет. Это еще не Новый год, когда будут жарко гореть поленья, а Вес Мэджес танцевать. И, однако, старый год уходит. Именно на праздник жатвы, сопровождаемый ритуалом «Гори огнем», приходится окончание года, и все, начиная от Стэнли Руиса, стоящего за стойкой бара под чучелом сорвиголовы, до последнего скотовода Фрэна Лэнджело в самой границе плохой травы, это знают. В воздухе разлита тоска. Кровь зовет в путь, в дальние края. Одиночество щемит сердце. Но этот год принес с собой и нечто особенное. Ощущение чего-то дурного, скверного. Ощущение, которое, однако, никто не может выразить словами. Люди, которым никогда не снились кошмары, на неделе Финдеану просыпаются от собственных криков. Мужчины по натуре мирны, не просто участвуют в драках, но затевают их. Мальчишки, которые раньше только мечтали о том, чтобы убежать из дому, в этот год действительно убегают и не возвращаются домой после первой ночи, проведенной под кустом. И ощущение, то самое, которое никогда никто не мог выразить словами, но чувствовали все, что этот праздник жатвы отличается от прежних, нарастает. Заканчивается год, это да, но с ним заканчивается и мир. Ибо именно здесь, в Мэнджесе, сонном внешнем феоде, суждено начаться последнему великому конфликту Срединного мира. Здесь прольются первые потоки крови. И в два года, не больше того, этот мир перестанет существовать. Начнется все здесь. И возвышающаяся среди розовых полей темная башня кричит голосом чудовища. Время лицо на воде. Корал Торин шла по главной улице от отеля Гавань, когда заметила Шимми, ведущего капризного в противоположном направлении. Юноша пронзительным, но мелодичным голосом напевал беззаботную любовь. Шел он медленно. Капризный тащил на себе два бочонка размерами поболее тех, что недавно отправились на Коос. Кола радостно приветствовала Шимми. Радоваться она имела полное право. Элдреда Джонаса возвращение на Финану не касалось, а для мужчины со сломанной ногой любовником он оказался более чем изобретательным. «Шимми!» — воскликнула она. «Куда ты идешь? В дом на набережной?» «Да», — кивнул он. «Везу греф, который они заказали для вечеринок на праздник жатвы. Да много их будет. Все будут танцевать, разгорячаться, а потом станут пить греф, чтобы немного остыть. Какая вы красивая, Сайторин, с раскрасневшимися щечками. О, мне очень приятны твои слова, Шимми». Она одарила его широкой улыбкой. «А теперь иди, иди, не теряй времени, тебя там ждут». «Нет, нет, уже иду». Корал, улыбаясь, смотрел ему вслед. «Все будут танцевать, разгорячаться», — сказал Шимми. Насчет танцев Корал ничего сказать не могла, но точно знала, что в этом году праздник жатвы выдастся жарким, очень даже жарким. Мигуэль встретил Шимми подаркой дома на набережной, окинул презрительным взглядом, каким удостаивал всех, кто стоял ниже его на социальной лестнице, выдернул пробку сначала из одного бочонка, потом из второго. К содержимому первому только принюхался, наклонившись к отверстию в днище. Во второй сунул большой палец и задумчиво пососал его. С провалившимися щеками, беззубым ртом и шевелящимися губами он напоминал сосущего соску бородатого младенца. «Отменный вкус, не так ли?» — спросил Шиме. «Отменный вкус, добрый старый Мигуэль, живущий здесь уже 1000 лет». Мигуэль, все еще посасывающий палец, злобно зрыкнул на Шиме. «Андалы, андалы, Симплон!» Шиме повел мула вокруг дома к кухне. С океана дул сильный порывистый ветер. Шиме помахал рукой работающим на кухне женщинам, но ответного взмаха руки или рук не дождался. Скорее всего, женщины его даже не заметили. На каждой горелке огромной плиты булькал котел, и женщина в свободных с длинными рукавами платьях, забранными назад и перевязанными яркими лентами волосами, бродили в заполнявшем кухню тумане, как призраки. Шиме снял со спины капи. Сначала один бочонок, потом второй. Пыхтя от натуги, перенес их в большой дубовой бочке у двери черного входа. Снял крышку, наклонился над бочкой. Тут же отпрянул. Ядреный запах старого грефа вышиб у Шиме слезу. «Фу!» — изрек он, поднимая первый бочонок. «Можно опьянеть от одного запаха». Он вылил в бочку свежий греф, стараясь не расплескивать ни капли. Когда бочонки опустили, уровень бочки поднялся чуть ли не до крышки. «Это хорошо», — подумал Шиме. «На празднике ярмарки яблочное пиво будет литься рекой». Пустые бочонки он поставил в временные корзины, закрепленные по бокам капризного. Вновь посмотрел на кухню, дабы убедиться, что за ним никто не наблюдает. Никто и не наблюдал. Кто вообще мог заметить дурачка из таверны Корл? А затем повел Капи не назад к арке, а по тропе к сараям-складам, в которых хранилось все необходимое для обеспечения жизнедеятельности дома на набережной. Их было 3, и перед каждым сидело пугало с красными руками. Шиме решил, что пугало пристально всматривается в него, и по коже у него побежали мурашки. Потом он вспомнил свой предыдущий поход к дому Рия, безумной старой ведьмы. Вот уж кто действительно наводил страх. А это всего лишь пугало, набитое соломой. «Сюжан!» — шепотом позвал он. «Где ты?» Дверь центрального сарая, и так приоткрытая, распахнулась еще шире. «Заходи!» — также шепотом ответила она. «И зови мула, только быстро!» Он завел мула в сарай, где пахло сеном, фасолью, веревками и чем-то еще, с более резким запахом. «Петарды!» — подумал Шиме, — «и порошок для стрельбы!» Сьюзан, которая все утро провела в примерочной, встретила его в тонком шелковом платье и высоких кожаных сапогах с волосами, украшенными ярко-синими и ярко-красными ленточками. Шиме засмеялся. «Как ты забавно выглядишь, Сьюзан, дочь Пата. Ты меня повеселила, это точно. Да, в таком наряде меня точно рисовать для картины». По лицу Сьюзан было заметно, что думает она совсем о другом. «Но надо торопиться. Через 20 минут меня начнут искать. Может и раньше. Если этот старый козел хватится меня. За дело». Они сняли бочонки со спины капи. Сьюзан достала из кармана кусок сломанной подковы и вытащила у одного бочонка донышко. Передала кусок подковы Шиме, который проделал то же самое со вторым бочонком. Сарай заполнил запах грефа. «Держи». Она бросила Шиме тряпку из мягкой материи. «Вытри бочонок как следует. Особо не усердствуй. Все петарды в водонепроницаемой оболочке, но лучше перестраховаться». Пока они вытирали бочонки изнутри, Сьюзан каждые несколько секунд бросала тревожный взгляд на дверь. «Хорошо, хватит. Теперь их 2 вида. Я уверена, их не хватится. Запасы тут огромны. Ими можно взорвать полмира». И устремилась вглубь сарая. Вернулась с подолом полных петард. Это те, что побольше. Шиме уложил их в один из бочонков. Каждая размером с детский кулак. Большие петарды, разрывающиеся с грохотом. Он как раз установил на место донышко, когда Сьюзан принесла вторую порцию. Поменьше. Шиме знал, что они не только взрываются, но и выбрасывают сноп цветного огня. По-прежнему бросаю короткие взгляды на дверь. Она помогла ему загрузить бочонки, когда они заняли свое законное место в временных корзинах по бокам капи. Сьюзан облегченно вздохнула и тыльной стороной ладони вытерла вспотевший лоб. «Слава богам, этот закончил. Ты знаешь, куда должен их отвезти?» «Да, Сьюзан, дочь Патта, на полосу К. Мой друг Артур Хик положит их в безопасное место. Если кто-нибудь спросит, как ты там оказался?» «Отвозил сладкий Греф юношам из приходящего мира, потому что они решили не приходить в город на ярмарку». «Почему они решили не приходить, Сьюзан? Они не любят ярмарки?» «Ты об этом скоро узнаешь». «Нет, у меня времени отвечать на твои вопросы, Шина. Иди. Дорога у тебя дальняя». Однако он не сдвинулся с места. «Что еще?» — спросила Сьюзан, стремясь не выказывать нетерпения. «Шина, в чем дело?» «Я бы хотел, чтобы ты поцеловала меня. Все-таки Финдеано». И Шимми густо покраснел. Сьюзан не могла не рассмеяться. Потом приподнялась на шипочки и поцеловала его в уголок рта. С этим Шимми отбыл к полосе К. На следующий день Рейнольдс подскакал в Сидгу. Лицо укутал шарфом, оставив только глаза. Ему не терпелось выбраться из этого чертова Хэмбри, где пастбища так близко соседствовали с морем. Вроде бы и температура упала не так сильно, но ветер, набрав скорость, надводной глазью резал как ножом, а еще больше угнетало его другое – ощущение обреченности, накрывшее город, да и весь Мэджес в преддверии ярмарки жатвы. Рой это тоже чувствовал. Об этом ясно говорил его взгляд. Нет, у него явно полегчает на душе, когда трое юных рыцарей превратятся в пепел, который разнесет ветром, а он покинет этот забытый богами фиорд. Рейнольдс спешился на автомобильной стоянке. Привязал лошадь к ржавой железке с загадочным словом «Шевроле», едва читаемым на небольшой, когда-то блестящей табличке, и зашагал к нефтяному полю. Ветер пробирал даже сквозь овчинный полушубок, которым его снабдили на ранчо, и дважды ему пришлось натягивать шляпу на уши, чтобы ее не сдуло ветром. Он даже радовался, что не может увидеть себя. Должно быть, выглядел он как какой-нибудь гребаный фермер. Оглядываясь по сторонам, Рейнольдс время от времени удовлетворенно кивал. Тишина и покой. Лишь ветер шуршит в соснах, растущих по обе стороны от трубы. Никогда не подумай, что за тобой наблюдает десяток пар глаз. «Эй!» — позвал он. «Выходите, парни, давайте держать совет». В мгновение его призыв оставался без ответа. Потом из-за деревьев появились Хайрим Куин с ранчо Пьяно и Крикун Каллахан из приюта спутников. «Святое дерьмо!» — в изумлении подумал Рейнольдс. «Где они только этим разжились?» Из-за пояса штанов Куинта торчал древний мушкетон. Рейнольдс подумал, что Куинту крупно повезет, если мушкетон просто даст осечку, когда тот нажмет на спусковой крючок. «Если не повезет, мушкетон взорвется и ослепит его». «Все тихо?» — спросил Рейнольдс. Куинт ответил на неприводимом местном диалекте. Крикун с минуту слушал его, потом взял инициативу на себя. «Все хорошо, Сэй. Он говорит, что он и его люди теряют терпение». Широко улыбнувшись, Крикун добавил. «Если бы вместо мозгов был порох, он не смог бы высморкаться». «Но доверять этому идиоту можно?» Крикун ползал плечами. Вероятно, сия означало, что да. Они прошли по деревья, там, где Роланд и Сьюзан видели почти 30 цистерн, стояли 6, и из этих 6 только в 2 была нефть. Мужчины сидели на земле или храпели, привалившись к стволам сосен и надвинув на лицо сомбреро. В большинстве своем их вооружение по возрасту и надежности могло посоперничать с мушкетоном Куинта. У некоторых Рейнольдс заметил прощи. И решил, что проку от них будет больше. Он повернулся к Рикуну. «Скажи этому лорду Перту, что если мальчишки придут, будет стычка, и у них есть только один шанс сделать все как надо». Крикун заговорил с Куинтом. Тот заулыбался, обнажив остатки зубов. Коротко ответил. Затем пальцы его сложились в громадные кулаки. Он поставил их один на другой и повернул в разные стороны, как бы откручивая шею невидимому врагу. Крикун начал было переводить, но Клей Рейнольдс остановил его взмахом руки. Ему хватило одного слова, которое он понял без перевода. Муэрто. Всю предшествующую празднику жатву Неделю Рио просидела перед магическим кристаллом, вглядываясь в его глубину. Черной ниткой она пришила голову Эрмота к его телу, мертвой змеей обвязала себе шею, да так и сидела, не замечая запаха разложения, который со временем только усиливался. Дважды подходил Масти, громко мяукал, требуя еды, и всякий раз Рия ногой отталкивала его, не отрывая взгляда от хрустального шара. Она сама все более превращалась в скелет, а глаза уже напоминали глазницы тех черепов, что лежали в висевшей в углу сетки. Иной раз она впадала в дрему с гниющей змеей на шее, с хрустальным шаром, лежащим на коленях, упиралась острым подбородком в шею. Из уголков рта вниз бежали струйки слюны, но спать она не спала. Она не могла терять время на сон. Слишком много показывал ей магический кристалл. Показывал в охотку. Теперь, чтобы заглянуть в розовые глубины, ей уже не приходилось прибегать к пассам. Ей открылась вся мерзость в Мэджесе, все гадости и жестокости, творимые вдали от чужих глаз. В большинстве, конечно, она видела всякую ерунду. Мальчишек, которые анонировали, подглядывая в замочную скважину с раздевающимися сестрами, жен, выворачивающих карманы мужей в поисках денег или табака, Шеба, пианиста, вылизывающего сиденье стула, на котором только что сидела голая задница его любимая проститутка, служанку в доме на набережной, плюнувшую в подушку Кимба Раймера после того, как канцлер дал ей хорошего пинка. Служанка помешала ему пройти. Все, что видела Рия, лишь подтверждало ее мнение об обществе, которое она покинула. Иногда она дико смеялась, иногда обращалась к людям, которых видела в хрустальном шаре, словно они могли ее слышать. На третий день недели, предшествующий празднику жатвы, она перестала ходить в туалет, хотя и могла брать с собой магический кристалл, и теперь от нее шел резкий запах мочи. На четвертый день Масти перестал подходить к ней. Рия смотрела магический кристалл и растворялась в нем, как случалось с другими, теми, кто приникал к шару до нее. Она уже не отдавала себе отчета в том, что шар, показывая ей невидимое другим, высасывает из нее остатки анима. А если бы отдавала, то, скорее всего, решила, что это равноценный обмен. Она видела все то, что люди старались скрыть от посторонних глаз, все то, что всегда интересовало ее, и едва ли сочла, что ее жизненная сила слишком дорогая плата за доставленное удовольствие. «Да, я зажгу ее. Боги тебя побери!» Джонас узнал говорившего. Этот мальчишка махнул Джонаса отрезанным собачьим хвостом и крикнул: «Мы большие охотники за гробами, как и ты!» Другой мальчишка, к которому обращался этот ангел, никак не желал расставаться с куском печенки, который они увели из-под носа владельца мясной лавки на Нижнем рынке. Первый схватил его за ухо, вертанул. Второй мальчишка вскрикнул, выронил печенку из вымазанных кровью рук. «Так-то лучше!» Первый поднял кусок печенки. «Ты должен помнить, кто тут босс!» Они стояли за небольшой пекарней на Нижнем рынке. Поблизости, привлеченный запахом горячего хлеба, терся пес с бельмом на одном глазу. Он смотрел на них, повиливая хвостом. На куске печени виднелся разрез, из него торчал зеленый фитиль большой петарды. Под фитилем печенка раздулась, как живот беременной женщины. Первый мальчишка достал серную спичку, сунул ее меж передних зубов, зажег. «Он не возьмет», — подал голос, дрожащий от надежды и предвкушения, третий мальчишка. «Такой-то тощий», — хмыкнул первый, — «возьмет, ставлю мою колоду карт против твоего лошадиного хвоста». Третий подумал и покачал головой. Первый широко ухмыльнулся. «А ты, мудр!» И зажег фитиль. «Эй, милый!» — позвал он пса. «А хочешь попробовать вкусненького? Держи!» И он бросил кусок печенки. Шипящий фитиль не остановил пса. Он метнулся к печенке, не отрывая единственного глаза от еды, который не видел уже много дней. И в тот момент, когда пес на лету поймал печенку, петарда, которую мальчишки засунули внутрь, взорвалась. Громыхнуло, вспыхнуло, у пса оторвало нижнюю челюсть, хлынула кровь. Какое-то мгновение пес стоял, глядя на мальчишек одним глазом, потом рухнул.

И так оно и было, осознала Сьюзен. От этой мысли у нее с плеч словно свалилась громадная тяжесть. Она прошла к двери, на пороге обернулась. Но ноги моей больше не будет в этом доме. Слушать твои оскорбления я больше не желаю и видеть тебя такой, как ты сейчас. Ты высушила ту любовь, которую я испытывал к тебе за все, что ты делала для меня, заменив мать. Корделия закрыла руками лицо, словно у нее болели глаза, когда она смотрела на Сьюзен. «Так убирайся», — выкрикнула она, — «убирайся в дом на набережной или где-то там еще перепихиваешься с этим мальчишкой. Если я больше никогда не увижу твою шлюшущую физиономию, то буду считать, что не зря прожила жизнь». Сьюзен вывела пилона из конюшни. Рыдания вновь разрывали ей грудь. Поначалу она даже не смогла сесть на лошадь, но в конце концов села, испытывая не только печаль, но и облегчение. А выехав на главную улицу и пустив пилона галопом, даже не оглянулась. На следующее утро в предрассветной тьме Олив Торин прокралась из комнаты, где теперь спала одна, в другую, которую почти 40 лет делила с мужем. Пол холодил босые ноги, и она вся дрожала, когда добралась до кровати. Но дрожала она не только от холода. Она легла рядом с костлявым, храпящим мужчиной в ночном колпаке. А когда он отвернулся от нее, при этом громко захрустили его коленки, прижалась к нему и обняла. Безо всякой страсти, лишь ради того, чтобы разделить его тепло. Узкая грудь Харта, знакомая ей не меньше ее собственной, более чем пышной, поднималась и опадала под ее руками. И Олив начала успокаиваться. Он шевельнулся, и она подумала, что сейчас Харт проснется и обнаружит, что впервые за многие годы она делит с ним ложе. «Да, проснись», — подумала она, — «проснись». Сама она будить его не решилась. Ее смелости хватило только на то, чтобы прокрасться в темноте из одной комнаты в другую. Однако, если бы он проснулся, она рассказала бы ему о том жутком сне, что увидела этой ночью. Громадная птица с жестокими золотистыми глазами кружила над Феодом, а с ее крыльев капала кровь. И кровь была там, куда падала ее тень, сказала бы она ему, а тень ее падала всюду. Тень эта накрывала весь Феод, от Хембри до каньона молний, и ветер принес запах большого пожара. «Я прибежала к тебе, чтобы предупредить, но ты сидел у камина мертвый, с выпученными глазами и черепом на коленях». Вместо того, чтобы проснуться, Хар взял ее руку своей, как бывало прежде, до того, как он начал заглядывать на молодых девушек, даже служанок. И Олив решила, что она просто полежит с ним и позволит ему держать ее руку. Пусть хоть на короткое время все будет так, как в давние времена, когда бы в семье царили мир и согласие. Она немного поспала, а когда проснулась, в окна уже проникал серый свет зари. Он отпустил ее руку. Более того, отодвинулся от нее на самый край кровати. Она решила, что не надо ему знать о том, что она спала в его постели, тем более, что и кошмар начал забываться. Олив отбросила одеяло, опустила ноги на пол, еще раз посмотрела на Харта. Ночной колпак съехал.